Церковь забытых святых. Поиски уже начались. Сотни мужчин и женщин прочесывали Лондон. Сотни других координировали их усилия. Сидели на телефонах, за компьютерами. Искали ссылки и перекрестные ссылки. Копались в архивах. Ученые, работавшие на правительство, подтвердили прогноз доктора Стивенсон. Трагерцовые антенны должны располагаться по крайней мере в 100 метрах над землей, чтобы работать эффективно, так что это действительно сильно облегчало задачу. Обыскать все подвалы, погреба и извилистые переулки города было бы невозможно, даже если бы для этого вызвали всю полицию и всю армию страны. Но они искали что-то, что находится очень высоко и на виду у всех. Времени оставалось все меньше, но задача была выполнимой. Каждую спутниковую антенну Лондона фотографировали, проверяли и затем вычеркивали из списка. При возможности старались найти заявку на установку и сравнить исходные фотографии с нынешней антенной. При малейших сомнениях вызывали экспертов по телекоммуникациям, помогали им подняться на нужный этаж и рассмотреть антенны вблизи. Если люди и были озадачены этой внезапной активностью вокруг многоэтажных домов и офисных зданий, никто ничего не сказал. Тех нескольких журналистов, что попытались задавать вопросы, тихонько отвели в сторону и пригрозили им такими карами, что они быстро решили, что есть и другие, менее опасные истории, которые стоит рассказать. Потом пошли слухи, что идет проверка телевизионных лицензий. Примечание. В Великобритании телевизоры облагаются специальным налогом. Все домохозяйства, имеющие телевизоры, обязаны оплачивать лицензию на просмотр. Уклонение от уплаты считается уголовным преступлением. Конец примечания. Час за часом, антенна за антенной, весь город кишел техниками, которые проверяли, должны ли вообще эти антенны здесь находиться. И примерно в 10 часов утра в четверг, за 6 часов до крайнего срока, объявленного Скорпией, подозрительные антенны нашлись. В конце улицы Ноттинг-Хилл-Гейт стоял небоскреб, с которого открывались потрясающие виды на весь запад Лондона. То был один из самых высоких небоскребов города, знаменитый и своей высотой, и уродливостью. Его построили в 60-х годах. Архитектор, должно быть, очень радовался, что не ему придется здесь жить. На крыше стояло несколько кирпичных построек, кабели для лифтов, кондиционеры, резервные генераторы. Именно на стене одной из этих построек инспекторы нашли три совершенно новых спутниковых антенны, направленных на север, юг и восток. Никто не знал, для чего они здесь. Никаких документов об их установке не нашлось. Через несколько минут на крышу уже поднялся с десяток техников. Вокруг здания кружились вертолеты. Провода от этих антенн вели к радиопередатчику, запрограммированному на включение ровно в 4 часа дня. Он излучал высокочастотные терагерцовые лучи. Марк Келнер принял звонок на Даунинг-стрит. «У нас получилось!» — воскликнул он. — Высотное здание на западе Лондона. Три антенны. Их сейчас отключают. Заседание Кобры все еще продолжалось. Вокруг стола пронесся недоверчивый ропот, который постепенно перерос в торжествующие крики. — Мы продолжим поиски, — сказал Келнер. — Всегда есть вероятность, что Скорпия установила резервные мощности. Но даже если это и так, мы все равно их найдем. Можно сказать, что острая фаза кризиса миновала. Новость сообщили и Алану Бланту, и миссис Джонс на Ливерпуль-стрит. «Что думаете?» — спросила миссис Джонс. Блант покачал головой. «Скорпия не так глупа. Если эти антенны нашли, значит, их и должны были найти». «Значит, Келнер опять ошибся». «Он просто дурак». Блант посмотрел на часы. «У нас осталось не так много времени». Миссис Джонс посмотрела на него. И наш единственный шанс — это Алекс Райдер. Алекс был на другой стороне Лондона, далеко от спутниковых тарелок. Его забрали возле станции «Банк», точно в оговоренное время, но не на машине. Неопрятно одетая молодая женщина, которую он раньше никогда не видел, прошла мимо него, шепнув всего два слова, и сунула ему в руку билет на метро. «За мной». Она провела его на станцию, и они сели в поезд. Она больше не сказала ему ни слова, а в вагоне стояла поодаль, с отсутствующим взглядом, словно вообще не имеет к нему никакого отношения. Они сделали две пересадки, каждый раз дожидаясь, когда объявят, что двери закрываются, и выскакивая на платформу в последний момент. Если за ними кто-то и следит, она это заметит. Наконец, они вышли у вокзала Кингс-Кросс, и она оставила Алекса на улице, знаком показав ждать. Через несколько минут подъехало такси. «Алекс Райдер?» «Да». «Садись». Все прошло очень гладко. Машина отъехала от вокзала, и Алекс понял, что никаким агентам МИ-6 не удастся за ними проследить. Но, конечно же, именно так все и запланировала Скорпия. Его отвезли в какой-то дом, не тот, в котором он побывал по возвращении в Лондон. Этот дом стоял на краю Ридженс-парка. Его там ждали мужчина и женщина, те самые родители из Италии, вместе с которыми он проходил паспортный контроль в Хитроу. Они отвели его наверх, в обшарпанную комнатку с отдельной ванной. На столе уже стоял поднос с ужином. Его оставили там и заперли дверь. Телефона в комнате не было. Алекс проверил окно. Тоже закрыто. На следующий день, в половину второго, Алекс сидел на кровати, разглядывая в окно деревья и ограду парка, установленную еще в викторианские времена. К горлу подкатывала тошнота. Он начал подозревать, что Скорпия просто собирается оставить его здесь вплоть до 4 часов дня, чтобы он умер вместе со всеми остальными детьми Лондона. Эта мысль снова напомнила ему о нанооболочках, которые прятались в его сердце. Он вспомнил укол иголки, улыбку доктора Штайнера, сделавшего смертельный укол. По коже побежали мурашки. Неужели он проведет последние часы жизни здесь, в этой комнате, сидя в одиночестве на незаправленной кровати? Дверь открылась. Вошел Найл, за ним Джулия Ротман. Она была одета в дорогую куртку, серую, с воротником из белого меха, застегнутую на все пуговицы. Еще одна дизайнерская вещь. Ее черные волосы были безупречно причесаны, макияж больше всего походил на маску, подобную той, что она надела на вечеринке во дворце вдовы. Она улыбалась ярко-красными губами. Глаза казались еще ослепительнее обычного. Их подчеркивала безупречно нанесенная подводка. «Алекс!» — воскликнула миссис Ротман. Казалось, что она искренне рада его видеть, но теперь Алекс знал, что она лжет сначала и до конца. Ей нельзя доверять. «Я все думал, придете вы или нет?» — заметил Алекс. «Конечно, я пришла, дорогой. День просто выдался слишком напряженный. Как ты, Алекс? Я так рада тебя видеть». «Ты правда убил ее?» — спросил Найл. Он был одет в пиджак свободного покроя, джинсы, кроссовки и белую водолазку. Миссис Ротман нахмурилась. «Найл, неужели обязательно с такого начинать?» Она пожала плечами. «Он, конечно же, говорит о миссис Джонс. И, полагаю, нам действительно нужно знать, что произошло. Задание успешно выполнено?» «Да?» Алекс кивнул. Это самая опасная часть всего предприятия. Он знал, что слишком много говорить не надо, иначе легко себя выдать. А еще он очень хорошо ощущал брекеты на зубах. Они действительно сидели почти идеально, но не могли не искажать его речь, хотя бы чуть-чуть. Проволока, которая прижимала его зубы, была прозрачной, но миссис Ротман все равно может ее заметить. «Так что произошло?» — спросил Найл. «Я сумел пробраться в ее квартиру. Все прошло точно, как вы сказали. Я застрелил ее». «А потом?» Спустился обратно на лифте и уже шел к двери, но тут два парня, сидевших за столом, накинулись на меня. Алекс полночи заучивал эту историю прикрытия. «Я даже не представляю, как они поняли, кто я такой. Но прежде чем я успел хоть что-то сделать, меня повалили на пол и заковали в наручники». «Продолжай». Миссис Ротман пожирала его взглядом, словно пытаясь затянуть в бездну своих глаз. «Увезли меня куда-то. Посадили в камеру». Это было уже легче. Алекс практически говорил правду. «В подвале на Ливерпуль-стрит. Я там просидел целую ночь, а потом меня отвели к Бланту». «Что он сказал?» «Почти ничего. Сказал, что знает, что я на вас работаю. У них есть спутниковая фотография моего прибытия на Малагоста». Найл глянул на миссис Ротман. «Логично», — проговорил он. «У меня всегда было чувство, что мы находимся под наблюдением». «Он не хотел особенно ничего знать», — продолжил Алекс. «Вообще не хотел со мной говорить. Сказал, что меня допросят где-то за пределами Лондона. Меня отвели обратно в камеру, а потом за мной приехала машина». «На тебе были наручники?» «В этот раз нет. Они совершили ошибку. Машина тоже была самая обычная. Впереди водитель, на заднем сидении человек из МИ-6 и я. Я не знал, куда они меня везут, и не хотел ехать. Мне на самом деле было плевать, что произойдет, даже если я погибну. Я дождался, пока они наберут скорость, а потом напрыгнул на водителя. Мне удалось закрыть ему руками глаза. Он ничего не мог поделать. Потерял управление, и машина разбилась». «Там целая куча машин разбилась», — заметила миссис Ротман. «Ага, но мне повезло. Машина перевернулась, но потом, когда все затихло, я смог вылезти и убежать. Потом я добрался до телефонной будки и позвонил вам. Ну и вот он я». Найл внимательно смотрел на него на протяжении всего рассказа. «Каково это было, Алекс?» — спросил он. «Убивать миссис Джонс?» «Я ничего не почувствовал». Найл кивнул. «У меня в первый раз было точно так же. Но ты научишься этим наслаждаться. Со временем». «Ты очень хорошо справился, Алекс». Несмотря на похвалу, в голосе миссис Ротман звучало сомнение. «Должна сказать, твой смелый побег просто поразил меня. Я видела его в новостях и просто глазам не поверила. Но ты прошел испытание. Ты действительно один из нас». «И что теперь? Вы отвезете меня обратно в Венецию?» «Пока нет». Миссис Ротман задумалась, и Алекс понял, что она уже приняла решение. «Мы находимся на важнейшем этапе одной операции», — призналась она. «Тебе будет интересно увидеть ее кульминацию. Она очень эффектная. Что скажешь?» Алекс пожал плечами. «Не надо показывать слишком много энтузиазма». «Не возражаю», — сказал он. «Ты встречался с доктором Либерманом. Ты был на фабрике Консанта, когда наш дорогой Найл с ним покончил. Полагаю, будет очень правильно, если ты увидишь плоды его трудов». Она снова улыбнулась. «Я хочу, чтобы ты был со мной, когда все закончится». «Чтобы увидеть, как я умираю», — подумал Алекс. «Я тоже хочу быть с вами», — ответил он. А потом она нахмурилась, а улыбка исчезла с лица. «Но, боюсь, для начала тебя придется обыскать», — сказала она. «Я, конечно, доверяю тебе, но когда ты еще поработаешь со Скорпией, ты поймешь, что мы не оставляем ничего на волю случая. Ты побывал в плену у МИ-6. Вполне возможно, они что-то тебе незаметно подсунули. Так что прежде чем мы уйдем отсюда, пожалуйста, сходи в ванную комнату вместе с Найлом. Он тщательно тебя обыщет. А еще мы дадим тебе новую смену одежды». Ты должен снять вообще все, что есть на тебе, Алекс. Да, ситуация немного неловкая, но, надеюсь, ты поймешь. «Мне нечего скрывать», — ответил Алекс, но невольно провел языком по брекету. Он был уверен, что миссис Ротман его увидит. «Конечно, нечего. Я просто проявляю осторожность». «Пойдем». Найл показал большим пальцем на дверь ванной. Его, похоже, происходящее забавляло. Через 20 минут Алекс и Найл спустились на первый этаж. Алекс был одет в мешковатые джинсы и рубашку с круглым воротником. Найл принес всю одежду с собой, в том числе свежие носки, обувь и трусы. Миссис Джонс была права. Возьми он с собой хоть Пенни, Найл бы его нашел. Он очень тщательно обыскал Алекса. Но вот брекеты Найл не заметил. Он не стал заглядывать Алексу в рот. «Ну?» — спросила миссис Ротман. Она уже очень торопилась. «Все чисто», — ответил Найл. «Хорошо, тогда едем». В углу коридора, вымощенного черной и белой плиткой, стояли большие напольные часы с маятником. Когда Алекс шагнул к двери, они пробили 2 часа. «Уже столько времени?» — спросила миссис Ротман. Потом протянула руку и потрепала Алекса по щеке. «Тебе осталось всего 2 часа, Алекс». 2 часа до чего?» — спросил он. «Через 2 часа ты все узнаешь». Она открыла дверь. На улице их уже ждала машина. Она направлялась на юг. Они проехали Олдвич, потом мост Ватерлоо, и на мгновение Алекс увидел один из самых картинных видов Лондона — здание парламента, Биг Бен и лондонский глаз на другом берегу. Как все будет выглядеть через 2 часа? Алекс попытался представить себе Лондон, заполненный полицейскими машинами и каретами скорой помощи. Изумленные толпы зевак, маленькие тела на тротуарах. Словно началась новая мировая война, но без единого выстрела. Они пересекли Темзу и направились на восток через район Ватерлоо. Здания вокруг становились все более старыми и пыльными, словно они проехали не только несколько миль по земле, но и несколько сотен лет назад во времени. Алекс сидел на заднем сиденье рядом с Найлом. Миссис Ротман впереди, рядом с молчаливым водителем с пустым лицом. Никто ничего не говорил. В машине было жарко. Дневное солнце светило во всю мощь. Но по коже Алекса от напряжения пробежал холодок. Он был уверен, что они едут к какому-то высокому месту, где спрятан незримый меч. Но даже не представлял, чего можно ожидать. Офисное здание? Какой-нибудь строящийся дом? Он смотрел в окно, прижавшись лбом к стеклу и пытаясь сохранять спокойствие. Они остановились. Машина стояла на странном пустом участке дороги, который тянулся вперед метров на 15 и заканчивался тупиком. Миссис Ротман и Найл выбрались из машины. Алекс последовал за ними. У него похолодело в животе. Судя по всему, его все-таки отвезли не туда, где стоят антенны. На целую милю вокруг не было ни единого высокого здания. Улица, практически такой же ширины, как длины, шла между 2 рядами полуразрушенных магазинов. Нижние этажи были заколочены, окна выбиты или перепачканы. Сама улица была забросана мусором, обрывки газет, мятые банки, старые пакеты из-под печенья. Но вот здание в конце улицы привлекло его внимание. Улица вела к церкви, которой было самое место где-нибудь в Риме или Венеции, нежели в Лондоне. Она явно была давно заброшена и обветшала, но все равно пыталась сохранить хоть какие-то остатки былого величия. 2 огромные потрескавшиеся колонны поддерживали треугольную крышу над главным входом. Мраморные ступеньки вели к огромным бронзовым дверям, позеленевшим от времени. Здание увенчал большой купол, блестевший в лучах солнца. Вдоль ступенек и на крыше стояли статуи, но их явно не пощадили ни время, ни стихии. У некоторых не хватало рук, у многих стерлись лица. Когда-то это были святые и ангелы, но 200 лет в Лондоне превратили их в коллег. «Зачем мы приехали сюда?» — спросил Алекс. Миссис Ротман стояла рядом с ним, разглядывая церковь. «Я думала, тебе захочется увидеть окончание операции «Незримый меч». «Я не знаю ничего о незримом мече». Стараясь не выдать себя, Алекс искал взглядом спутниковые антенны. Но на куполе ничего не было. Да и в целом здание, конечно, было впечатляющим, но не слишком высоким. Антенны должны быть выше. «Что это за место?» Миссис Ротман с любопытством посмотрела на него. «Знаешь, Алекс, готова поклясться, что в тебе что-то изменилось». Алекс тихо прикрыл рот, пряча брекеты. Он озадаченно посмотрел на нее. «Найл, ты обыскал его с головы до ног?» «Да, в точности, как вы сказали». «Я-то думал, вы уже мне доверяете», — запротестовал Алекс. Но на этот раз смотрел в сторону, чтобы она не увидела его зубы. «Я сделал все в точности, как вы сказали, и меня чуть не убили». «Я никому не доверяю, Алекс. Даже Найло». Миссис Ротман помолчала. «Раз уж ты спросил, это церковь забытых святых. На самом деле это даже не церковь, а ораторий». Примечание. Ораторий. Молитвенное здание, которое используется только определенной общиной. Конец примечания. Его построила в XIX веке община католических священников, живших в этом районе. Они были довольно странными. Поклонялись группе святых, которых уже мало кто помнил. Ты удивишься, сколько на самом деле есть святых, которых совершенно забыли. Святой Фиакр, например, покровитель садовников и таксистов. Очень занятой человек. Святой Амвросий, покровитель пчеловодов. А где бы были портные без святого Гамабона? Ты знал, что даже у гробовщиков и парфюмеров есть свои святые покровители? Им здесь тоже поклонялись. Полагаю, не стоит удивляться, что церковь стоит заброшенной. В войну ее разбомбили, и с тех пор сюда никто не ходит. Несколько лет назад она стала собственностью Скорпии. Как ты увидишь, мы внесли парочку очень интересных поправок. Зайдем внутрь. Алекс пожал плечами. «Как скажете». У него нет выбора. Джулия Ротман зачем-то решила привести его сюда, и, судя по всему, здесь же он останется и тогда, когда по Лондону выпустят терагерцовые лучи. Он снова посмотрел на купол. Защитит ли его металлическая поверхность? Почему-то он в этом сомневался. Они пошли вперед. Машина тем временем уехала. Алекс оглядел магазины по обе стороны улицы. Ни один из них не работал. Интересно, кто-нибудь наблюдает за ним? Любой, кто решит зайти в эту церковь, вынужден будет пройти по улице. И, конечно, за ним будет очень легко наблюдать с помощью скрытых камер. Они дошли до главного входа. Тут же открылась автоматическая раздвижная дверь. Интересно. Миссис Ротман говорила о поправках, и уже стало ясно, что этот ораторий вовсе не такой заброшенный, как кажется. Они прошли в большой прямоугольный зал, служивший прихожей для главного помещения церкви. Все было серым. Огромные каменные плиты, потолок, каменные колонны, на которые он опирался. Алекс огляделся. Его глаза постепенно привыкали к тусклому свету. По обе стороны виднелись круглые окна, но стекло было таким толстым, что оно скорее задерживало солнечный свет, чем пропускало его. Все было выцветшим и пыльным. Две статуи, другие забытые святые, стояли по обе стороны растрескавшейся сломанной купели. В воздухе стоял едва заметный запах сырости. Легко было поверить, что сюда никто не заходил больше 50 лет. Алекс кашлянул и прислушался к уходящему наверх звуку. В зале стояла полная тишина. Никакого очевидного пути вперед видно не было. Позади улица, впереди прочная стена. Но затем Джулия Ротман пересекла зал, стуча каблуками по каменному полу. Ее движение, похоже, стало каким-то сигналом. Послышалось громкое жужжание, и включились целые ряды дуговых ламп, спрятанных в потолке и стенах. Лучи яркого белого света осветили ее со всех направлений. В это же время беззвучно, одна за другой, открылись 5 панелей. Они были частью стены, встроены в нее, замаскированы под обычные кирпичи, но сейчас Алекс увидел, что они сделаны из стали. Из открывшегося помещения тоже били яркие лучи, а с ними — звуки шагов, работы машин, лихорадочной активности. «Добро пожаловать в незримый меч!» — объявила миссис Ротман, и в этот момент Алекс понял, зачем она сюда его привезла. Она очень гордилась своей выдумкой и не могла скрыть удовольствие в голосе. Она хотела, чтобы он увидел все своими глазами. Алекс прошел в открывшуюся потайную дверь и увидел сцену, которую ни за что не забудет. То была классическая церковь, подобно монастырю на Малагоста. Скорпии, похоже, нравилось прятаться под маской религии. Пол был выложен черно-белой плиткой. Алекс увидел витражные окна, резной деревянный амвон, даже несколько старых скамей. К одной стене жались останки органа, но некоторые трубы были сломаны, некоторые вообще отсутствовали. На этом инструменте уже явно никто и никогда не сыграет. Над головой изгибался купол, расписанный изображениями святых. Мужчин и женщин, державших разные предметы, с которыми больше всего ассоциировались. Мебель, обувь, библиотечные книги, буханки хлеба. Всех этих забытых святых запечатлел на огромной картине забытый художник. Церковь была заполнена электронными приборами, компьютерами, мониторами, прожекторами, различными переключателями и рычагами. Здесь все это выглядело удивительно неуместным. По обе стороны зала построили стальные платформы, на которых стояла вооруженная охрана. В операции участвовали 20 или 30 человек. По крайней мере, половина была вооружена автоматами. Пока Алекс рассматривал все это, из колонок, развешанных по стенам, раздался голос. 6 минут до запуска. 6 минут. Обратный отсчет продолжается. Алекс понял, что добрался до самого центра паутины. Даже не задумываясь, он провел языком по небу и нажал на кнопку, которую Смитерс установил на брекеты. Марк Келнер, пиарщик премьер-министра, снова все перепутал. Скорпия не устанавливала терагерцовые излучатели на высокие здания. Она установила их на воздушный шар. 6 человек в черных комбинезонах накачивали его воздухом. Места на полу было много, а купол располагался на высоте 6-этажного дома. Воздушный шар был раскрашен в голубой и белый цвета. Поднявшись в воздух, он полностью сольется с небом. Но как он поднимется в воздух? Церковь же полностью закрыта куполом. Тем не менее, план явно состоял именно в этом. Под воздушным шаром располагалась прочная рамка с прикрепленной к ней горелкой, а под ней — платформа площадью примерно 20 квадратных метров. Воздушный шар выглядел до странности старомодным, словно сошел со страниц викторианского приключенческого романа. Платформа, с другой стороны, была суперсовременной, из какого-то легкого пластика, с низкими перилами, которые защищали установленное на нее оборудование. Алекс сразу же понял, что это за оборудование. 4 антенны, по одной в каждом углу, направленные на все 4 стороны света. Тускло-серебристого цвета, 3 метра в диаметре. Из центра торчат треугольники из тонких металлических стержней. Провода соединяли антенны с какими-то хитрыми приборами, занимавшими почти все место посередине платформы. Черные трубы шли от баков с пропаном, лежавших по сторонам от приборов, вверх к горелке. Воздушный шар уже почти надули. Он еще лежал на земле, но воздух внутри оболочки уже начали нагревать с помощью второй горелки, которой управляли три человека, и он начал постепенно подниматься. Люди в темных костюмах бросились к платформе, чтобы удержать ее в горизонтальном положении. С обеих сторон свисали канаты, привязанные к железным кольцам, вделанным в пол. Теперь Алекс понимал, что собиралась сделать Скорпия. Джулия Ротман, скорее всего, ожидала, что правительство обратится к ученым-экспертам, и они сумеют разобраться, как именно умерли футболисты в Хитроу. Она знала, что весь Лондон перевернут вверх дном в поисках спутниковых тарелок. Так что она решила прятать их до последней минуты. Воздушный шар поднимет их в воздух. Им нужно будет продержаться всего лишь несколько минут. К тому времени, как хоть кто-нибудь поймет, что происходит, будет уже поздно. Золотые нанооболочки растворятся, и погибнут тысячи детей. Алекс увидел, как Найл снял пиджак и надел что-то на спину. Кожаный ремень, на котором крепились два смертоносных с виду клинка. Не совсем мечи, не совсем кинжалы. Что-то среднее. Алекс вспомнил, как был убит доктор Либерман, и понял, что Найл — мастер Иайдо, искусство боя на мечах, которое практиковали ниндзя. Такими мечами можно и рубить, и бросать их. Так или иначе, Найл был быстр, как молния. Алекс знал, что убить он может мгновенно. Он не мог ничего сделать, только стоять и смотреть. У него не было никаких хитроумных устройств или спрятанного оружия. Миссис Ротман, может быть, и поверила в его историю с захватом и героическим побегом, но все равно не спускала с него глаз. По-прежнему смотрела с подозрением. Если Алекс хоть чихнет без ее разрешения, она тут же отдаст приказ, и его убьют. Когда он активировал сигнал тревоги? Минуту назад? Может быть, и больше? Алекс чувствовал губой проволоку, идущую вдоль зубов. Он попытался представить, как эта проволока передает сигнал Ми-6. Сколько времени им понадобится, чтобы добраться сюда? Миссис Ротман шагнула к нему и положила руку на плечо, коснувшись пальцами шеи. Она облизнула губы. «Позволь мне объяснить тебе, что мы здесь делаем, Алекс», — начала она. «Тебе, как члену Скорпии, уверенно будет интересно знать». «Вы собираетесь лететь на воздушном шаре?» — спросил Алекс. «Нет, я никуда лететь не собираюсь», — улыбнулась она. «Два дня назад мы выдвинули определенные требования. Эти требования были адресованы американскому правительству, но мы дали ясно понять, что если они не послушаются, то пострадает Великобритания. Назначенное время истекает». Она посмотрела на часы. «Меньше, чем через 15 минут. Американцы не сделали того, что мы попросили. Пришло время наказания». «Что вы собираетесь сделать?» — спросил Алекс. Он не смог скрыть ужаса в голосе, потому что, конечно же, уже все знал. «Через несколько минут воздушный шар полностью надует, и он поднимется над этой церковью. Канаты будут удерживать его на высоте ровно 100 метров, и когда он поднимется на эту высоту, приборы, которые ты видишь на этой платформе, тут же включатся. На 2 минуты Лондон накроет высокочастотное терагерцовое излучение, и после этого, боюсь, умрет очень много людей». «Почему?» Алекс едва мог говорить. «Что вы потребовали у американцев? Что они должны были сделать?» «На самом деле ничего мы от них не хотели. Требования, которые мы выдвинули, совершенно нелепы. Мы потребовали от них разоружиться и заплатить 10 миллиардов долларов. Мы знали, что они ни за что не согласятся». «Тогда зачем было просить?» «Потому что на самом деле наш клиент хочет отомстить. Отомстить британцам и американцам за то, что они постоянно и агрессивно лезут не в свое дело». Он хочет навсегда уничтожить эту особенную дружбу между двумя странами. Вот как это случится. Боюсь, в Лондоне скоро умрет множество людей. Смерти будут внезапными и совершенно неожиданными. Всех этих людей словно сразит незримый меч. Вся страна будет шокирована. А потом появится новость. Они умерли, потому что американцы не согласились на наши требования. Они умерли, потому что американцы отказались помочь союзнику, который всегда помогает им. Представляешь, что скажут газеты? Представляешь, что подумают люди? Завтра с утра англичане будут ненавидеть американцев. А затем, Алекс, через несколько месяцев незримый меч нанесет новый удар, на этот раз в Нью-Йорке. И на этот раз наши требования будут уже разумнее. Мы потребуем уже меньшего. И американцы дадут нам то, что мы попросим, потому что они уже будут знать, что произошло в Лондоне, и не захотят, чтобы подобное повторилось. У них не будет выбора. И на этом альянс между Британией и Америкой закончится. Понимаешь, американцам наплевать на англичан. Они всегда думали только о себе. Так все и скажут. И ты даже не представляешь, сколько же ненависти мы сотворим. Одна страна будет унижена, другая — сокрушена. А Скорпия заработает на этом миллиард фунтов. Она замолчала, словно ожидая, что Алекс сейчас ее поздравит. Алекс — член ее организации, самый новый рекрут. Его отец с радостью бы стоял рядом с ней. Но Алекс не смог заставить себя это сделать. Просто не нашел в себе сил даже притворяться. «Так нельзя!» — прошептал он. «Нельзя убивать детей просто для того, чтобы разбогатеть!» Едва произнеся эти слова, он понял, что совершил ошибку. Джулия Ротман отреагировала быстро, как змея или как скорпион. Только что на ее губах была мягкая, непринужденная улыбка. Сейчас же она напряглась и повернулась к Алексу, полностью сосредоточившись на нем. Найл посмотрел на них, почувствовав, что что-то не так. Алекс ждал, когда же на его шею обрушится топор палача. И это произошло быстро. «Детей?» — протянула миссис Ротман. «Я ничего не говорила о детях». «Но дети тоже умрут», — попытался Алекс отчаянно вывернуться. «И взрослые, и дети». «Нет, Алекс». Миссис Ротман, похоже, ситуация даже забавляла. «Ты знаешь, что наша цель — дети. Я тебе этого не говорила. А значит, что тебе об этом сказал кто-то другой». «Я не понимаю, о чем вы?» Она внимательно разглядывала его, подходила все ближе и в конце концов все поняла. «Я же говорила, в тебе что-то изменилось!» — рявкнула она. «Что у тебя такое на зубах?» Что-либо скрывать было уже поздно. Алекс открыл рот. «Я ношу брекеты». «В Позитано на тебе брекетов не было». «Я их тогда не надевал». «Снимай». «Они не снимаются». «Тогда я сниму их молотком». У Алекса не было выбора. Он сунул руку в рот и снял пластиковую проволоку. Найл подошел ближе и с любопытством разглядывал его. «Дай-ка посмотрю, Алекс». Словно непослушный мальчик, которого застали за жеванием жвачки, Алекс протянул ему руку. На ладони лежал брекет, и было совершенно очевидно, что брекет этот непростой. Сквозь прозрачную оболочку виднелись провода, ведущие к кнопке, которую он нажал языком. Успел ли он нажать ее вовремя? «Брось!» — приказала миссис Ротман. Алекс перевернул ладонь, и миссис Ротман шагнула вперед. Она с хрустом растоптала кусочек пластика. Брекет треснул пополам. Проволока разорвалась. Если эта антенна что-то и передавала до этого, то сейчас уже точно нет. Миссис Ротман повернулась к Найлу. «Найл, ты глупец! Я же сказала тебе обыскать его с головы до ног!» «Рот!» — Найл не знал, что ответить. «Я не заглядывал ему только в рот!» Но она уже снова смотрела на Алекса. «Ты же этого не сделал, а, Алекс?» — укоризненно спросила она. «Не убил ее. Миссис Джонс жива». Алекс ничего не ответил. Миссис Ротман буравила его взглядом, казалось, целую вечность. А затем вдруг ударила. Она оказалась намного быстрее и сильнее, чем он ожидал. Ее рука врезалась в скулу Алекса. Звук удара эхом разнесся по залу. Алекс покачнулся, оглушенный. В голове звенело. Он чувствовал, как краснеет щека. Миссис Ротман подала знак, и два охранника с автоматами встали по сторонам от него. «У нас, скорее всего, будут гости!» Громким, ясным голосом объявила она. «Третий, четвертый и пятый отряды! Занять оборонительные позиции!» «Третий, четвертый и пятый отряды! На периметр!» Усиленный голос передал команду, и 20 человек побежали, громко топая по металлическим платформам к прихожей церкви. Миссис Ротман посмотрела на Алекса. Она больше даже не пыталась скрыть жестокость во взгляде. «Миссис Джонс, может быть, и жива», — она буквально выплюнула эти слова. «Но вот тебе не жить. Тебе осталось совсем мало, Алекс. Думаешь, зачем я привезла тебя сюда? Чтобы увидеть все своими глазами. У меня была особая причина убить тебя, и... Хочешь — верь, хочешь — не верь, дорогой». «Но ты уже мертв». Она посмотрела куда-то мимо него. Воздушный шар уже был полностью надут и парил между полом и куполом. Платформа со смертоносным грузом висела под ним, примерно в метре над полом. Канаты были уже готовы. Антенны управлялись автоматически. «Начинайте запуск!» приказала миссис Ротман. «Пора Лондону увидеть всю мощь незримого меча».